Глава 28. Каждая из 11 рас имеет официальный высший игровой класс, который можно взять, полностью пройдя посвящение божеству своей расы, выполнив сложную линейку квестов на получение. Также каждая раса обладает еще двумя скрытыми классами, до способов обретения которых игроками придется доискиваться самим. Но разработчики изменили бы своим принципам, если бы все этим и ограничилось. Доподлинно неизвестно, но среди игроков ходят слухи, что в игре присутствуют так называемые свободные классы, получить которые может любой игрок. Из обзора одного игрового альманаха. «И я могу определить все живое в радиусе примерно 300 метров», – нейтрально произнесла Поляна. «Так что предупредить за 10-15 секунд я смогу. Этого должно хватить». «Мне кажется, что на нас попытаются напасть, когда мы будем связаны боем с очередным паком гарпий», – выдвинул я предположение. «Ждать на тропе, где постоянно возрождаются мобы, это чертовски неудобно и недальновидно». Поэтому вероятность этого практически нулевая. Думаю, это будет внизу. Каков план? Лель что-то прикидывала у себя в голове. Мы спускаемся назад. Доходим до места, где можно использовать портальный свиток и портуемся, в Круаддум. Когда нас встретят, будем смотреть по ситуации. Я пожал плечами. Если бы я был один, спокойно уйти от преследования труда не составило бы. Ну, знаешь ли, мы тоже что-то можем. Буркнула травница. «Тогда сделаем так. Я беру на себя демонолога, а вы с Лиэль по ситуации. Но я бы в первую очередь уничтожила бы разбойников. Если мы сможем перевернуть ситуацию в свою пользу, остальные вряд ли нападут, лишившись поддержки. Иначе сделали бы это еще у храма». «У храма запрещены схватки. Им бы порезала репутацию этой местности. Отмел я это предположение. Меня тот торговец ввел в курс дела». «Ты уверен, что он не заодно с этими уродами?» Девушка поправила перевязь с клинками. «Уж очень дешево он продал такую важную информацию». «Точно не скажу, но мне кажется, что нет. Может, он подумал, что для меня и такая сумма будет неподъемной. Не знаю, дойдем, увидим». В этот раз с гарпиями мы не церемонились. Поляна включилась в истребление, полосуя угрозу с воздуха магией крови, вызвав свои хлысты, превратившись в машину смерти. Сколько же сюрпризов скрыто в этой женщине? Смотря на эту кровавую вакханалию, подумал, что не хотел бы видеть ее в своих врагах. Передав травнице свой пояс с зельями на ману, я оставил у себя только портальный свиток и два зелья на повышение здоровья. Маны мне хватало, так как я выполнял функции бойца ближнего боя. «Потрошитель. Слышал, ты снова умудрился встрять. Мегавайт. Случайно получилось. Димон проболтался. Потрошитель. Помощь нужна? Мегавайт. И что мне это будет стоить? Потрошитель. Абсолютно ничего. Я помогу в знак нашего сотрудничества совершенно бесплатно. Давай так. Я присылаю бойцов, а ты после того, как все закончится, покажешь мне свои характеристики. Идет? Мегавайт. А это-то здесь при чем?» А вот это уже хреново. Я оказался не таким уж и продуманным. Раз мои мотивы поняли те, кто не должны были. Спалился по полной, Штирлиц. Мегавайт. Я свои проблемы решу сам, но спасибо. Забота тронула, правда. Потрошитель. Значит, я оказался прав. Ты очень интересный персонаж. Удачи. Умирать мне нельзя никак. Иначе с меня высыплется столько денег, что возникнет тонна вопросов. Откуда у 30-уровневого игрока вообще может быть столько? На меня сразу охоту откроют все ПК-шеры этого мира. Хорошо, что у меня хватило ума оставить почти всю сумму в личной комнате, взяв с собой только около 2000 золотом. «Внимательней, не витай в облаках», — рыкнула на меня Поляна, когда я, задумавшись, чуть не позволил себя схватить пикирующий гарпий, чудом разминувшись с бритвенно-острыми когтями. Путь к началу тропы занял вдвое меньше времени. Когда оставалось около полкилометра, травница подтвердила наличие 6 существ впереди. Судя по схематическому расположению, 4 ганкеров стояло вместе. А вот 2 точки были к нам ближе. «К бабке не ходи!» Это 2 сины, которые должны были нас пропустить и захлопнуть ловушку, перекрыв единственный путь к отступлению. «А вот теперь мы с вами поиграем, ребятки!» 400 метров. 300 метров. Как только я получил подтверждающий кивок от Поляны, Я понял, что с ассасинами мы поравнялись. Естественно, они были в инвизе. А так как под ногами был камень, то по следам их вычислить не представлялось возможным. «Ты можешь примерно показать, где они?» – шепнул я травнице, на что она просто им помахала. «Ты что творишь?» Я хотел возмутиться, но с удивлением понял, что ее экспромт принес результаты. Поняв, что они обнаружены, роги не стали больше тратить ману на поддержание невидимости, проявившись в каких-то 30 метрах, следуя за нами на отдалении. «Отлично! Мне кажется, что наш сюрприз им понравится. Несмотря на то, что по предварительным выкладкам мы имели довольно весомые шансы на победу, все равно червячок сомнения грыз изнутри. Может, действительно стоило дождаться Димона с ребятами?» «Не прошло и полгода», – радостно заорал нам по рублю. «Извиняться идешь, дерзкий!» Не став злить гусей, предпочел промолчать, подходя ближе, на ходу прикидывая порядок действий. Все, как и сказал торговец, не соврал с составом встречающих. «А вот теперь стоять на месте, будем мы с тобой по-другому говорить!» Тролль демонстративно размял огромные ручищи и ухмыльнулся. «Я буквально спиной ощутил, что Поляна с Лиэль были на взводе, готовые действовать по намеченному плану. Ты можешь нормально сказать, что тебе от нас нужно? Еще и друзей притащил», – попенял я тролля. «Не стыдно маленьких обижать?» «Да мне и друзей не нужно, чтобы тебя размазать в одиночку», – рыкнул тролль. «Ты, главное, не прячься за спину неписи». «Я не понял, ты меня что, один на один приглашаешь?» Я удивился. «Да, если выиграешь, можешь спокойно убираться. Если нет, отдаешь все, что у тебя есть, и проваливаешь». «Ну да, я прямо так и поверил». «То есть, если я выигрываю, вы нас отпустите?» «Я правильно понял?» «Счел нужным уточнить я условия». «Да», кивнул тролль. «Врет», шепнула Поляна. «Договорились». «Я вовсе не хотел играть в благородство. Мне сейчас на основании уговора дают возможность выпилить тролля. А это уже 5 против 3, что существенно повышает наши шансы на победу, кажущиеся уже не такими мизерными». «Какие условия?» «А никаких», – ухмыльнулся он. «Бой до смерти, все, что выпало с убитого, переходит к побежденному». Со слабой вспышкой на тролле возник стальной рыцарский доспех, как положено, со шлемом и перчатками. Легко удерживая левой рукой огромный ростовой щит, он ударил булавой, бывшей под стать его размером, в то место, где я только что находился. Врубив боевой транс, я сумел уйти от его атаки, прикидывая, как теперь ковырять эту банку, если самая уязвимая точка была забрала и сочленение латного доспеха, в котором этот переросток двигался, будто на нем не несколько десятков килограмм железа, а легкая ночная сорочка. Тролль оказался паладином, о чем явно гласила надпись у него над головой. Имя Трактор. Раса Тролль. Класс Паладин Двуединого. Уровень 46. «Быстрый какой!» – донесся приглушенный голос тролля из-под шлема. «А если так?» Его щит вдруг ярко вспыхнул желтым светом, который сформировался в причудливый знак, чем-то напомнивший руну, только с кучей дополнительных завитушек. На полсекунды я потерял зрение, что стало для меня ошибкой. Глаз успел отметить только заключительную фазу приема тролля, когда он, размазавшись в воздухе, на огромной скорости ударил в меня щитом. Ощущение было, будто я на полном ходу врезался в бетонную стену, отрастившую ноги и умудрившуюся меня еще пнуть в воздухе. «Получен урон 5300 хп. Получен урон 1100 хп». Со всей доступной скоростью я вскочил на ноги, но паладин не спешил нападать. «Что там, резкий ты наш? Больно?» – участливо осведомился тролль. «Иди, я сейчас тебя вылечу». Он снова начал хохотать. «Вот тогда. Значит, ты решил мало того, что обобрать нас, так еще и слазь поглумиться? Отлично. Тогда поиграем немного по твоим правилам. Главное, не нужно потом обижаться». Делано, припадая на правую ногу, начал обходить его по широкой дуге. «Ты бы хоть оружие вытащил, что ли?» – крикнули сзади насмешливо. «Не позорь ассасинов!» Решив не светить необычными кинжалами, я вытащил из инвентаря мечи, покрепче ухватившись за рукояти. Понимая, что глупо, что они никак не выскочат из рук, но тем не менее такое чувство присутствовало. «А дроу-то у нас рубака!» – неожиданно выкрикнула Хила, стоявшая дальше всех от меня и внимательно наблюдавшая за нашей схваткой. Девушка была облачена во что-то, напоминающее костюмы восточных танцовщиц. Свободные плотные шаровары, оканчивающиеся выше щиколоток. Короткая куртка из идентичного материала. Плащ, едва доходившие ей до пояса. И наручи, по виду изготовленные из кожи. В руках она держала короткий жезл. «Я давно не верю в людское благородство и с легкостью допускаю, что даже красивая девушка может оказаться отъявленной негодяйкой. Мне кажется, что я не ошибусь, если предположу, что именно она здесь командует». Вот как скучающе наблюдает, совершенно не суетясь, время от времени вбрасывая язвительные комментарии. «Все они уверены в своем превосходстве, так как если бы в нас чувствовали малейшую угрозу, нас гасили бы сразу. Но это и к лучшему, дамы и господа. Сейчас я вас буду удивлять, смертельно удивлять. Я старался переместиться так, чтобы после моей атаки ближайшим противником для меня оказался маг. Пока Поляна и Лель разберутся с ассасинами, думаю, успею хоть не убить, но нанести значительный урон тряпке. Если все пройдет идеально, с их отряда останется только Кобальт и Варлок Хила. И тролль меня не подвел. Судя по тому, что он повторил предыдущий маневр, время отката этого умения у него где-то минута, может полторы, в периодах между которыми он старался выбирать между нами дистанцию. И это подобие рывка, его основное атакующее умение. Снова поднимаясь с земли, потеряв на этот раз больше 8000 хитов, я понял, что жестоко ошибся. Это не единственное умение, так как ушлый трактор совершил рывок в мою сторону только для отвода глаз. А когда я смог увернуться, он просто метнул в меня свою булаву, которая, засветившись тем же цветом, что и щит, попала мне в живот, на 4 секунды навесив мне дебаф оглушения. «Что? Голова закружилась?» Тролль продолжал стебаться. «А вот не стал бы хамить людям, еще бы и денег заработал!» Жестко закончил он. «А где ты людей увидел, телепузик?» Я демонстративно сплюнул на землю, поморщившись от боли. «Вы – обычные гопники, только в цифре, а ты вообще гидроцефал конченый!» «Сука! Ты труп!» – взревел тролль, бросившись на меня и нанося горизонтальный размашистый удар. «А вот теперь пора!» «Ускорение!» Проскользнув подставший вдруг очень медленной булавой, касаясь тролля, активируя ледяной знак хаоса, с удовлетворением наблюдая, как от места моего касания начинает расползаться обледенение. И финальный штрих. Мне кажется, трактору очень понравится. Убираю мечи в инвентарь, материализую крисы и, подпрыгнув, вкладывая всю ярость, злость и половину резерва маны в кинжалы, вгоняю в смотровую щель его шлема, куда обледенение еще не успело добраться. Бросив близнецы там, куда я их воткну, снова достаю мечи из инвентаря и, размахнувшись, наношу удар туда, где тонко, в локтевые суставы. В первоначальном плане у меня стояла цель просто раздолбать ледяную фигуру, но, оценив габариты тролля, отказался от этой дикой идеи по причине ее нереальности. Я бы его долбил ровно до того момента, пока у меня не закончится мана, а потом меня бы просто прихлопнули. Ускорение в боевом трансе позволило мне за одну секунду раскрошить правую руку буквально двумя ударами, а затем то же самое проделать и с левой. А потом я просто перестал вливать ману в ледяной знак. Результат превзошел все ожидания. Неудачливые ганкеры только начали осознавать, что все пошло не по заранее намеченному плану, а я выбросил из инвентаря на землю 3 амулета, которые с сиянием исторгнули из себя големов 50 уровня. Рев раненого тролля был в тот момент музыкой для моих ушей и одновременно командой действовать моим спутницам. Отвлекшись на неожиданное подкрепление в лице големов, нападающие растерялись, что стало фатальным для кобальда, которого взяли в оборот сразу 2 каменные фигуры. И для моей вопящей жертвы, которой понадобилось 6 ударов мечами в незащищенную шею, чтобы рассыпаться искрами. «Фаталити!» – заорал я, собираясь метнуться к магу, который успел окутаться защитным коконом, не подпуская к себе голема. Хила, к моему удивлению, очень быстро разобралась с ситуацией, поэтому даже не стала вступать в заведомо проигрышный бой, предпочтя повернуться к нам спиной, спасаясь бегством. Оглянувшись назад, понял, что Поляне и Лиэль помощь не требуется, поскольку травница уже расправилась со своим противником, и они вдвоем с Лиэль додавливали второго. Кобальт приказал долго жить, перед этим умудрившись снять половину хитов с одного из големов. Конечно, плохо, что нельзя ими управлять. Было бы намного все проще, но в данный момент сгодится и так. Нам повезло в этот раз. Маг, умудрившись уничтожить своего противника, не дожидаясь атаки, сам напал на 2 оставшихся големов, умудрившись расстрелять огненными шарами того, что был с половиной хитов. Оставшегося голема он встретил той же тактикой, которая расправился с первым. Окутался защитой и просто наносил урон дистанционными атаками. «Ты молодец», – выдохнула подскочившая Элиэль. «Только затянул, конечно. Этого не стоило». «Все потом, девоньки». Перебив блондинку и подобрав выпавшее из тролля и кобальда, я метнулся туда, где упокоены ассасины. Инвентарь снова приятно звякнул, оповестив меня, что мое материальное положение немного поправилось. Бросив взгляд на мага, я покачал головой и, широко размахнувшись, бросил в него еще пару амулетов с големами. «Хорошо, когда берешь про запас. Теперь тряпки есть чем заняться. А вот теперь ходу отсюда!» И, подав пример, ринулся в ту сторону, куда несколькими минутами ранее смылась Хила, оставив яростно матерящегося мага разбираться с пополнением. То, что он отправится на респаун, сомнений не было. Нам нужно пробежать всего 300 метров, чтобы уйти порталом. А там попробуй разыщи, куда мы делись. И мы успели. Никого не встретив, не напоровшись ни на какую засаду, нам удалось добраться до начала этой коварной локации и открыть портал в Круат-Дум. «Это было весело», – выдохнула эта адреналиновая наркоманка, волею случая носившая имя Лиэль. «Как мы их, а?» «Да уж», – почесал затылок я. «Веселее некуда». Мы успели добраться в трактир, когда мне тренькнуло несколько сообщений. «Опомнились, голубчики». «Трактор». «Сучара, я тебя найду и закопаю. Верни эквип». «Мегавайт». «А как же условия поединка?» «Я выиграл. Все по чесноку». «Трактор». «Урою». «Порублю». «Чувак, ты не представляешь, каких ты проблем нажил. Мы же тебя из-под земли достанем». Улыбнувшись, отправил обоим одинаковые сообщения с пожеланием серьезно рассмотреть нетрадиционные половые отношения кобальда и тролля, в которые они просто обязаны вступить после сегодняшнего случая. Не став дожидаться ответов, занес эту шпану в черный список. Третье сообщение меня немного удивило. «Хила, претензий к тебе не имею. Есть желание встретиться. У меня интересное предложение к тебе». «Мегавайт, не имею ни малейшего желания. Да и нет у нас общих тем для разговоров». «Хила, мы еще встретимся, и я докажу тебе обратное. Можно только один вопрос». «Мегавайт, звучит как угроза. Ну, задавай». «Хила, что у тебя за класс, который позволяет сваншотить игрока на 15 уровней выше?» «Мегавайт, да никакого секрета нет. Класс называется «Снежный мститель». Повышенный урон по троллям. Не люблю их». «Хила, нет такого класса. Ты мне врешь». «Мегавайт, ну, тебе виднее. Пока». Добавив нового претендента в черный список, решил разобраться с трофеями. Вопреки моим ожиданиям, с ганкеров не выпало ничего хорошего, кроме той самой брони, имевшей редкий класс. Все остальное было просто серыми шмотками, подобранными под уровень. Денег в общей сложности упало около 190 золотых. Бедные какие-то ганкеры. А может, это я слишком взорвался, так как всего 3 дня назад для меня это было довольно существенной суммой. «Вот вы где!» К столику неспешно подошел Борзун. «А я вас повсюду ищу!» Чтобы обрадовать очередной пакостью, огрызнулся я, не соизволив даже соблюсти видимости приличий. «Ну а что с ним церемониться?» «Нет, почему же?» Тот, проигнорировав мой резкий ответ, также спокойно продолжил. «У меня как раз хорошая новость. У вас всех появилась отличная возможность выполнить наше соглашение уже завтра». «Что?» Я невольно поперхнулся. «Ты же не хочешь сказать, что мы завтра?» «Идем в обитель скорби», — довольно кивнул Борзун. «Планы изменились».